Медокс ухмыльнулся. «И вот почему я сижу за этим столом, а ты работаешь на меня», — сказал он. «За моей спиной годы опыта. У меня выработалось инстинктивное предчувствие беды, когда она еще за милю от меня. За милю!» Он потряс поясом. «Я тебе говорю, Хармс, этот проклятый кусок бумаги — план убийства. Окей, окей, что же мы предпримем? Помимо пресловутого перечня, — продолжал Медокс, не обращая внимания на мои слова, — который должен вызвать подозрение у любого маломальски опытного человека, есть еще одна небольшая деталь в самом конце страницы. Взгляни-ка». Он перебросил полис мне. Внизу, под подписью Сюзанны Геллерт, было чернильное пятно и четкий отпечаток большого пальца. «Узнай у Гудиера», — сказал Медокс, — «ее ли это отпечаток? Выясни, почему он оказался на полисе». «Мне представляется, что отпечаток пальца был оставлен с определенной целью. Возможно, для того, чтобы мы не пытались уклониться от платежа под предлогом необходимости установления личности. Я тебе говорю, Хармас, чем больше я гляжу на этот полис, тем хитрее и коварнее он мне кажется. А этот отпечаток пальца ставит уж последнюю точку». Мне внезапно пришла в голову идея. «Вы говорили, что полис исключает смерть от электричества». Он снова взял документ в руки. «Так, так, так, так. Правильно, правильно записано. Вот так, из-за неисправности электрической проводки или электроприборов. Ну, в общем, от электричества». «О нет, не совсем, не совсем. В электрическом стуле и проводка, и аппаратура в исправности». Медокс оцепенел. «Ты это о чем?» «Ну, предположим, девушка совершила убийство и знает, что рано или поздно это раскроется. Не станет ли она чувствовать себя в большей безопасности, зная, что 10 влиятельных страховых компаний будут за ее спиной на суде?» «К чему ты клонишь? Если мы будем знать, что потеряем 100 тысяч долларов, когда эту девушку посадят на электрический стул, разве мы не организуем ей защиту, не оплатим лучших адвокатов? Не наймем лучших советников? Не сделаем все, чтобы свести приговор к небольшому наказанию или даже к оправданию?» Медокс выглядел озадаченным. «Пожалуй, пожалуй». «Безусловно. Идеи других компаний сделают то же самое. Все мы будем работать как негры, чтобы спасти ее от электрического стула. Взгляните на эту фразу. В ней говорится о неисправной электропроводке. А почему не смерть от электрического тока?» Медокс почесал подбородок. «Это, конечно, мысль, но мне она не нравится. Ну, иди, присмотрись к девушке и пошарь вокруг, наведи справки. Помни, что может это быть очень хитрая афера. И тебе ее не раскрыть, если не учтешь все моменты. И еще одно. Попытайся узнать, кто будет выгодоприобретателем в случае смерти девушки. Выясни, составила ли она завещание.